гуру. Иногда очень полезно подумать о том, что если жизнь на Земле есть борьба с самим собою, то допустимо ли поражение? И что оно за собою повлечет, если оно все же будет иметь место?